8 декабря Северокорейский оргкомитет совместного заседания политических партий, организаций и частных лиц севера и юга страны и ее зарубежья за мир на Корейском полуострове и его самостоятельное объединение опубликовал официальное сообщение. Как отмечается в сообщении, 8 декабря в Пхеньяне состоялось пленарное заседание Северокорейского оргкомитета совместного заседания политических партий, организаций и частных лиц севера и юга страны и ее зарубежья за мир на Корейском полуострове и его самостоятельное объединение. В нем приняли участие члены Северокорейского оргкомитета и соответствующие работники. На нем подробно проинформирован результат деловой встречи представителей севера и юга страны и ее зарубежья, проходившей 30 ноября и 1 декабря в китайском городе Шэньян. На пленарном заседании была подчеркнута необходимость непременно открыть общенациональный форум под девизом объединения при активном участии представителей политических партий, организаций и разных кругов и слоев населения севера и юга страны и ее зарубежья, тем самым ликвидировать межкорейские недоверия и раздоры, вражду и противоборство и добиться крутого поворота в обеспечении мира в стране и осуществлении ее самостоятельного отсоединения. На нем обсуждены практические вопросы для подготовки и проведения общенационального форума и приняты соответствующие постановления. А также на нем договорились назвать этот форум общенациональным форумом за мир и объединение Родины и развитие межкорейских отношений и учредить в течение текущего года Северокорейский, Южнокорейский и Зарубежный совместный рабочий комитет для подготовки общенационального форума, согласно чему назначены члены Северокорейского рабочего комитета. На пленарном заседании председатель Комитета по мирному объединению Родины Ли Сунгун и начальник секретариата ЦК Единого демократического отечественного фронта Пан Минчжоль дополнительно избраны заместителями председателя Северокорейского оргкомитета.